супы. Щи свежие с грибами, без масла. Отварить 100 граммов белых грибов, добавить 2 мелко нарезанные моркови, 1 репчатую луковицу, посолить, варить до мягкости в небольшом количестве воды, нарезать 0,5 кг свежей белокочанной капусты и поставить варить в отдельной кастрюле. Когда грибы и морковь станут мягкими, положить их в кастрюлю с капустой. Добавить 2 столовые ложки геркулеса. Заправить 1 столовой ложкой томата пасты. Прокипятить. Снять с огня, добавить зелень. Похлебка с картофелем без масла. 4 крупных картофелины, морковка, корень петрушки, 3 головки лука, полголовки чеснока, лавровый лист, душистый перец, 4 помидора, пучок огородной зелени. Лук нашинковать и бросить в кастрюлю с кипятком. Затем положить морковь и петрушку, нарезанные кружочками, лавровый лист и душистый горошек. Картофель очистить и нарезать на мелкой терке. Полученную кашицу с соком влить в кипящую похлебку. Заправить мелко нашинкованным чесноком и мелко нарезанными помидорами. Борщ с фасолью. Очистить и нарезать кубиками 1-2 моркови и небольшой корешок петрушки или сельдерея. Мелко нарезать 200 граммов стручковой фасоли и четверть небольшого кочана капусты. Сварить овощи, опустив их в кипящую воду. Добавить картофель, обжаренную в масле мелко нарезанную луковицу и 2-3 сырых очищенных помидора. Сваренную отдельно свеклу нарезать кубиками и положить в борщ перед тем, как снять его с огня. Чтобы ускорить приготовление блюда, можно натертую на крупной терке сырую свеклу прогреть в масле вместе с луком. Суп из чечевицы. 400 граммов чечевицы, 100 граммов растительного масла, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка чабреца, 1 столовая ложка муки, 1 столовая ложка томата-пюре, красный молотый перец, зелень петрушки, соль. Чечевицу перебирают, промывают, заливают водой, добавляют чеснок и чабрец, ставят варить. За 15 минут до готовности в суп вводят пассерованные на растительном масле лук, муку и томат-пюре. Готовый суп посыпают зеленью петрушки и красным перцем. Подают суп как в горячем, так и в холодном виде. Суп с ушками. Сварить 300 граммов свежих или 40-50 граммов сухих, предварительно замоченных, белых грибов до мягкости. Мелко нарезанные репчатую луковицу и морковь положить в отдельную кастрюльку, добавить 50 граммов растительного масла, стакан грибного отвара и тушить под плотно закрытой крышкой на слабом огне, пока не выпарится жидкость, а морковь станет мягкой. Готовые коренья положить в грибной отвар. Еще одну репчатую луковицу мелко порубить и обжарить в растительном масле до светло-желтого цвета. Добавить вынутые из грибного отвара сваренные грибы, порубить их или провернуть через мясорубку, обжарить, посолить и поперчить. Сделать ушки. Из 2 стаканов муки и воды вымесить тесто, тонко раскатать его на доске, нарезать ножом на квадратики и на каждый квадратик положить обжаренные с луком грибы. Затем соединить 2 противоположных угла квадратика и защипать края. Чем меньше по размеру получатся ушки, тем они будут вкуснее. За 15 минут до подачи супа опустить ушки в кипящий грибной бульон и сварить. Готовые ушки всплывут. Подать суп с зеленью.